Неожиданно подошел какой-то человек, нагнулся и в упор застрелил двух сидящих в ней полицейских. Одним из них был мистер Мазелло. Мы все переглянулись. Я очень хорошо это помню, потому что у всех рты были набиты пирожными, и мы усиленно жевали. Ты использовал эту сцену в одной из полуночей? Правильно, снова полночь. Я снял все в точности так, как это было в действительности. У старшего сына Мазелла отвалилась челюсть, и изо рта посыпались крошки пирожного. Потом он вдруг зажмурил глаза и начал дико выкрикивать «Рок-н-ролл! Рок-н-ролл!» и продолжал кричать до тех пор, пока не пришла его мать и все так же стоящим на коленях не утащила его в дом. «Как ты мог использовать такое, Фил? А что, если кто-нибудь из этих детей видел твой фильм?» «Так и было. Один из них написал мне письмо, в котором обозвал меня ублюдком. Зачем же ты это сделал? Позволь мне закончить. Родители страшно перепугались, что этот убийца может прийти и перестрелять нас, поэтому в тот же вечер упаковали вещи и рванули домой. В машине я задремал и увидел сон, в котором человек с серебристым, бесстрастным лицом гнался за мной, выкрикивая «рок-н-ролл». Потом этот сон периодически снился мне всю жизнь. Он и до сих пор жутко меня пугает. Этот рок-н-ролл буквально травмировал меня. Каждый раз, слыша по радио или прочитав в газете об очередном убийстве, я вспоминал о рок-н-ролле. Я был уверен, что его звали именно так, и, скорее всего, это преступление совершил он. Мать регулярно читала National Inquirer, и все убийства, мозги на полу, кровь на стенах для меня были его рук дело. Каждый представляет зло по-своему, и мое зло носило облик рок-н-ролла. Война в Африке, виноват рок-н-ролл. В Дарьине пропал ребенок, опять рок-н-ролл. Он был олицетворением всего плохого. Он заполнял собой все. И каждый раз, когда мне снился этот сон, он становился все кровожаднее и ужаснее, поскольку в мыслях я приписывал ему и многое другое. Саша вздохнула. «Интересно, сколько же в этих фильмах взято из твоей жизни?» «Больше, чем мне хотелось бы». «А тебе от этого становится легче? Это что, своего рода катарсис?» «Иногда. Зачастую все лежит слишком глубоко, как эти катера, на которых катают туристов во Флориде, сквозь прозрачные днища которых можно наблюдать за большими рыбами, проплывающими в глубине. Иногда то, что я снимаю подводные сцены, позволяет мне становиться ближе к вещам, но я лишь вижу их темные тени». И не могу выловить их. Бывают ночи, когда вы становитесь близки настолько, насколько вообще возможно. Обычно это начинается с нескольких доз чудесного всепоглощающего секса, но потом расцветает, превращаясь в нечто гораздо более глубокое и необыкновенное. Вы начинаете делать друг с другом то, о чем до этого могли лишь фантазировать. Затем, немного успокоившись, начинаете рассказывать о себе или о своей жизни такие потаенные вещи –